Судя по его остекленевшей улыбке, это был чек на 25 тысяч. Я снова перевел взгляд на девушку. Если бы Мира не провела со мной последнюю неделю, я бы поклялся, что это она. Спутать было невозможно. Взгляд у нее, правда, был несколько странноватый, но, с другой стороны, я ведь раньше не видел, как она смотрит на 25 тысяч, а такая сумма может изменить не только взгляд. Совершенно ошарашенный, я отдал фотографии Джудену. Все равно здесь что-то не так. Что-то не так. Так, когда же это снимали? Сегодня в 11 утра. А уже после полудня я получил их. В 11 утра Мира была со мной, твердо заявил я. Теперь настала очередь Джудена растеряться. Ты что, пьян? Ни в коем случае. Но кто в это поверит? Слушай, лучше признай, что провалил дело. Может, мне удастся уговорить Мэддокса. Не обещаю, конечно, но попробуй. Достаточно, прервал я его. А теперь смотри. Мира стояла в дверях бара, ожидая, когда я подойду к ней. Я уже как-то упоминал, что при взгляде на нее перехватывало дыхание. И говорю это не для рекламы. Просто действительно, при ее появлении даже у дедушек просыпались первобытные инстинкты. На ней была золотистая переливающаяся блузка и длинная вечерняя юбка. В баре стало тихо. Все присутствующие мужчины выглядели как на приеме у дантиста, когда он говорит «откройте рот как можно шире». Мира, впрочем, не обратила на это ни малейшего внимания и с королевским достоинством села на стул, который я и предложил с максимальной галантностью, на какую был способен. «Позвольте представить вас друг другу. Это Пол Джуден из Центрального агентства новостей. Мисс Мира Шамвей». Джуден поспешно вскочил на ноги, но было видно, что стоять ему трудно, и он буквально свалился обратно на стул. Говорить он не мог, поэтому я решил заполнить паузу. «Ты не обращай внимания, Мира. Он не всегда такой туповатый. Вообще-то он сообразительный малый». «А с виду не скажешь», — немедленно откликнулась Мира. «Кто бы мог подумать? Ну ладно, солнышко, давай не будем насмехаться. Будем надеяться, что это у него просто шок, а не кома. Он ведь думал, что ты в Нью-Йорке». К столику лебедем подлетел бармен, бросивший всех клиентов, чтобы обслужить такую сногсшибательную посетительницу. «Что-нибудь, способное оживить покойника?» Мило улыбаясь ему, сказала Мира, «и желательно большой бокал». Бармен озадаченно захлопал глазами и попятился от стола. «Слушаюсь, мадам. Хочу напиться», — доверительно обратилась ко мне Мира. «Давно уже не была в приличном отеле и давно не напивалась. К этому времени Джуден начал проявлять признаки жизни». «Близнецы», — прохрипел он. «Конечно же, близнецы». Мира с интересом посмотрела на него. «Теперь понятно, что с ним. Так что его поздравлять или утешать?» Прежде чем я успел вмешаться, Джуден дал ей фотографии. Несколько секунд Мира разглядывала снимки, а потом повернулась ко мне. «Кто эта маленькая дрянь?» Ее дрожащий палец ткнул в фотографию. «Судя по всему, мягко сказал я, это ты? Ты видел, чтобы у меня было такое выражение лица, как у этой размалеванной секс-мымры?» Яростно спросила она. Даже Джуден устала не по себе от ее взгляда. Но, тем не менее, Мира попала в точку. Несмотря на полную идентичность, можно было увидеть, что девушка на фотографии явно не обладала столь бурным темпераментом, как Мира. И лицо у нее было развязное, с тем жестким выражением, которое часто можно увидеть на лицах уличных девок. «Не кипятись», — попытался успокоить я Миру, удивляясь, что сам не заметил очевидного. «Так значит, эта потаскушка выдает меня за себя», — зловеще проговорила Мира, внимательно разглядывая фото. «А у папаши-то рожа какая? Ну, подожди, доберусь я до тебя». Джуден нервно теребил воротничок, ожидая, что вот-вот она обрушится на него самого. «Теперь ты видишь, Пол, что Мэддокса обманули?» «А что?» мы ему скажем?» — простонал в ответ Джуден. «Ты же знаешь Мэддокса. Другие редакторы распнут его. Кроме того, он не поверит». «Не поверит?»